Когда послышался гул моторов нескольких машин, я насторожился и выпрямился. Вдали, в двух десятках километров, постреливала артиллерия, но редко. Больше беспокоящий огонь, так что было достаточно тихо, чтобы я расслышал машины. Место встречи я назначил на лесном перекрестке в 16 километров от Иванкова. В этом лесу, как выяснилось, уже стояли какие-то части и подразделения партизанского корпуса, но я старался с ними не пересекаться. Только на дороге вчера вечером меня остановил пост, но узнав, что я свой, знания фамилии комкора и другого начальства вполне хватило для опознания, пропустили дальше. Пароля я не знал, а про дислокацию подразделений я узнал просто, по дыму от костров и немногочисленных кухонь. Последних не хватало, даже трофеи не решили этот болезненный вопрос. Так что, добравшись до места встречи, я расседлал лошадей, переночевал, а утром, раздевшись, два раза спускался к озеру и по очереди купал там лошадей, моя их бока щеткой. Я как раз заканчивал со звездочкой, моей вьючной, когда я услышал рев двигателей. Машинально макнув щетку в воду, я продолжил мыть звездочку, поглядывая на дорогу. Наконец рев моторов стал громче, и между деревьями замелькали угловатые корпуса машин. Было их две — грузовой «Опель» и что-то иностранное на трехосном шасси. На перекрестке обе машины встали, и я разглядел, как кабину второй машины покидает путянин. Меня от перекрестка было хорошо видно, поэтому три командира направились сразу к берегу, на которой я как раз выходил, видя звездочку. «Привет», — улыбнулся я, обнимая по очереди Смелого и Воронина. Вот его я не ожидал увидеть. Думал, он улетел на большую землю. Но, как мне пояснил лейтенант, и тут для него были дела. В данный момент он командовал усиленным взводом трофейных средних танков. Среди трофеев партизанам досталось 4 Т-4. Куда их приткнуть, сразу не придумали. Вот и решили сформировать из них взвод увеличенного штата при формирующемся танковом батальоне. Кто-то скажет, что в танковых взводах было по 5 танков. Отвечу честно, это так и есть, но только для легких машин. Для средних и тяжелых было сделано исключение. Там было во взводах по 3 машины, так сформировали и тут. Разговаривать в одном мокром белье было не камильфо, поэтому пока командиры устраивались в моем лагере, а бойцы Путянина обеспечивали прикрытие и охранение, я выжал кальсоны, надел галифе и чистую запасную нижнюю рубаху. Кстати, последнюю. У меня их всего 3 было. Пора устраивать большую стирку, пока есть время. Неся в левой руке сапоги, а висевшим на плече полотенцем вытирая правой рукой лицо, я легко взбежал на кручу и, подойдя к лагерю, бросил сапоги у сидельных сумок. «Хорошо». С прищуром осмотревшись, я с удовольствием подставил солнышку лицо и, немного постояв, посмотрел на командиров, которые с некоторой тревогой наблюдали за мной. «Ну что, товарищи командиры, пора поговорить о бренном. Все уже знаете, в какую ситуацию в скором времени попадет наш корпус». «Я еще вчера утром узнал. Довели до командования штаба», — хмуро кивнул Смелов. «Тут как раз генерала привели. Шум сильный поднялся. Связь с Москвой постоянную держим». «А я узнал всего несколько часов назад», — поднял руку Воронин. В это время подошедший Путянин с моего разрешения устроился слева от Смелого, сев на старый пенек. Он организовывал наше охранение. «Как бы то ни было, но у нас приказ удержать позиции и не дать немцам пользоваться железнодорожной веткой на подконтрольной нам территории», — сказал Смелов, с интересом наблюдая, как я поставил на попа 2 цинка с патронами и усаживаюсь на них. «Для этого мы сняли 6 километров рельсов, и на МТС сделали из них ежи, выставляя на танкоопасных направлениях. Немцы восстановят эту дорогу за сутки. Тут надо стрелки рвать, мосты и узловые станции», — махнул я рукой. «Это все временное решение. У меня появилась идея, если не помочь корпусу, то хотя бы изрядно облегчить его положение. Но перед тем, как я ее озвучу, хотелось бы узнать, сколько у вас продовольствия, вооружения и боеприпасов». «С продовольствием пока проблем нет. Когда мы только начали действовать и оседлали ветку, то я, пользуясь твоими советами, взорвал рельсы и поставил в засаде 2 роты под командованием Семенова. За 6 часов там скопилось 5 эшелонов, что шли в сторону Киева. 2 из них были с продовольствием. 2 поезда с общим числом 46 вагонов были нами взяты фактически без стрельбы. Мы потом 3 дня все это вывозили в леса и создавали склады. Были там и другие трофеи, например, те же танки, но там настоящий бой был. Мы тут эшелон из пушек расстреливали. Правда, это было на другой ветке. Сейчас мы ее не можем удерживать и отошли на подготовленные позиции, но держим под постоянным обстрелом нашей артиллерии. Там два дивизиона сосредоточено с прикрытием из двух зенитных батарей». «Ну, это понятно. Что там насчет вооружения и боеприпасов?» «К нашему вооружению на пару недель боев будет, однако захвачено много трофейного, как вооружения, так и боеприпасов». «Хм», — задумчиво протянул я. «На пару недель интенсивных боев в обороне вам всего этого хватит. Ладно, думаю, если все получится, как я спланировал, то мы облегчим положение корпуса. Значит, идея у меня вот какая. Нужно сформировать мангруппу, так как сформированных и обкатанных моторизованных подразделений этого типа в корпусе нет». «Нет», — покачал головой Смелов. «Титов воюет по уставу. Почти все подразделения соответствуют штатам Красной Армии. Даже мотострелковые роты расформировали, хотя они очень неплохо себя показали». «Ясно. Ну, значит, будем формировать ее сами. Вот ее штатный состав. Два мотострелковых взвода, диверсионно-разведывательный взвод, Путянина подойдет. Взвод танков, зенитная батарея, лучше всего из немецких автоматических скорострелок. Минометный взвод, хорошо бы из 120-миллиметровых орудий. Противотанковый взвод, хорошо бы из немецких колотушек, мотоциклетное отделение. Далее. Взвод управления, саперный взвод, санвзвод. Отделение снайперов и хозотделение. Неплохо бы иметь машины, чтобы возить все вооружение и личный состав на колесах. Маневренность многократно повысится. На первое время хватит десятка машин. Потом количество техники увеличится за счет возможных трофеев. Людей бы неплохо получить тех, с которыми я уже участвовал в боях. Да и командиров взводов тоже хотелось бы получить опытных». Сидевший напротив Смелов, записывающий мои слова, задумчиво покачал головой. «В корпусе, конечно, пока еще творится хаос и бардак, но его очень быстро искореняют. Будет очень трудно вывести подобные подразделения из-под крыла командования». «Но возможно?» — уточнил я. После недолгого колебания и раздумий Смелов кивнул. «Да, думаю, все это сделать возможно, но меня быстро вычислят. Парни из особого отдела работать умеют. Я иду с вами». «Мне бы хотелось иметь свои глаза и уши в штабе корпуса», — спокойно ответил я. «А насчет командования корпуса не беспокойся. Связь с Большой Землей вы держите. Если будут проблемы, попросите Това запросить у них уровень моих полномочий. На Большой Земле я больше известен как капитан Фролов». «Теперь понятно, почему у вас капитанские шпалы в петлицах», — кивнув на висевшую на ветке дерева гимнастерку, сказал Смелов. Просмотрев записи в блокноте, он покачал головой. «Трудно будет формировать подобные подразделения и не привлечь внимание командования и особенно особого отдела. Они у нас бдят, уже шестерых вывели на чистую воду». «Послушай, Владимир», — обратился к Смелову по имени, — «никто и не просит мне присылать людей из маршевых рот. Мне нужны уже сформированные подразделения, которых, если еще не ввели в боевые подразделения, но которых должны вот-вот ввести. Более того, немецкого вооружения может быть и небольшое количество. Я на трофеи рассчитываю». «Подумаем», — кивнул Смелов. «Прикинуть надо». Пока тот раздумывал, делая какие-то записи в блокноте, ко мне обратился с интересом слушавший Воронин. «Командир, я так понимаю, планируется глубокий рейд по тылам противника с уничтожением его тыловых и боевых подразделений, а также коммуникаций». «Именно. Мы должны сорвать окружение корпуса или хотя бы помешать этому по мере возможности. Потом уйдем в глубокий тыл противника. Никто нам задач лечь костьми и уничтожить как можно больше противника не ставил. Наша схема — удар, отход. Поработаем, отойдем, переформируемся, немного отдохнем и начнем работать на их дорогах. Подвижные засады, да и просто засады еще никто не отменял». «Про подвижные не слышал». «Ха, командир, знаете, а про те два дня, что мы с вами были, старики вспоминают с ностальгией. Лихо мы тогда работали. Меня возьмете?» «В смысле?» «В смысле с моим взводом. В экипажах из парней половина старики вас хорошо помнят. Думаю, четыре средних танка с неплохими пушками будут вам кстати». «Это да. Но еще бы неплохо пару машин, вроде двоек». «А эти жестянки вам зачем?» – удивился Воронин. «Для танкового боя ни к чему», — согласился я с ним. «Но в засадах их автоматические пушки — страшная вещь, особенно по авто и пехотным колоннам». «Может быть», — задумчиво протянул Воронин. На въездах в Иванков у нас стоят несколько этих машин, но точного количества я не знаю. Лично видел 3 единицы. Думаю, смогу забрать их вместе с экипажами. Командиры блокпостов не будут против? Нет, эти машинки просто не знали, куда девать, а выбросить жалко, вот и поставили туда. Хорошо, займись этим. Смелов уже закончил раздумывать, и как только мы с Ворониным закончили, сказал: «Есть идея, как перевести под ваше начало подразделение, чтобы наши не сразу поняли, что происходит, и не помешали вашему уходу. Да и с машинами, думаю, сладится. Только кроме этих двух, на которых мы приехали, я смогу выделить всего 6. Больше, извините, не могу. За руку схватят». «В принципе, приемлемо», — кивнул я. «Трофеи наши все. Так что там за подразделение?» «Есть одна зенитная батарея, что стоит у железнодорожного моста, которую мы пока не взрывали. Там 6 орудий. 4 «Ахт-Ахт» и 2 автоматические двуствольные скорострелки. Эта батарея уже сформирована и даже участвовала в отражении налета немецких бомбардировщиков. Немцы 2 эскадрильи на наш фронт перекинули, бомбардировочную и истребительную. Но последняя только по ночам действует». «Мне Путянин говорил», — кивнул я. «2 орудия — это неплохо, но нужно больше». «Суки, 3 транспортника сбили. Последний с раненым был, который вчера мы отправили на Большую Землю. Упал он где-то под Киевом, как я слышал в штабе». «Ничего, отомстим», — пообещал я и тут же встрепенулся. «Подожди, генерал не на нем был?» «Генерала мы еще не отправляли. Кстати, с этим делом чуть не случился неприятный казус, который мы с трудом смогли замять», — сказал Смелов. Путянин на эти слова только кивнул со вздохом. «Я насчет того, что это они взяли генерала». «Мне это не нужно. А парни реально заслужили. Сколько они немцев уничтожили, мостов подорвали, да засад устраивали. Пусть все остается как есть, хорошо?» «Не выйдет. Генерал уже сообщил о тебе. Сказал, что его какой-то психованный русский в плен взял, который ножиком постоянно крутил и погоны совсем не уважал генеральские. Очень-очень жаловался. Чтобы не было скандала, я тихо поговорил с Титовым, что диверсанты так прикрывают нашего человека. Так что захват теперь числится не на них. Парни только доставили генерала. А вот неизвестный боец, что взял такой приз, очень интересует простых бойцов и командиров. Но это держится в тайне. Знают только бойцы Путянина. Я, да Титов с начальником особого отдела. Больше никто». «Вам это все не повредило?» — спросил я у Путянина. «Нет, мы и не говорили, что это мы его взяли. Я тут как раз с товарищем старшим лейтенантом пообщался, и мы делали все, как он велел». «Ясно. Пусть будет так. Давай по остальным подразделениям и офицерам, что будут ими командовать. Мне нужна хотя бы краткая характеристика на каждого». Мы вчетвером склонились над бумагами и как заговорщики стали планировать создание отдельного маневренного боевого подразделения из нескольких мелких, решив подрезать их у корпуса партизан.